Глава восьмая. «Вот! Вот, вот и вот!» — повторял кактус Кирилл, листая каталог с лучшими комнатными растениями. «И вот этот? Ну вы только посмотрите! Почему вы не хотите посмотреть?» «Потому что мы уже насмотрелись, Кирилл!» — вздохнула орхидея Галатея. «Мы больше не хотим. Я, например, больше не могу. У меня уже в глазах рябит от кактусов». «Рябь в глазах может быть от того, что у тебя зажало нерв», — сознанием дела произнесла Розалия Львовна. «Да меня уже всю зажало», — простонала Галатея, — «потому что Кирилл меня зажал в углу и требует, чтобы я в 20-й раз смотрела на эти фотографии». «Можно подумать тебя одну», — пробурчал папоротник Демьян. «Кирилл! «Мы все их уже видели!» — закричала Лиана Диана. «Отстань!» «И вы снова считаете, что я поднимаю панику на ровном месте?» — подпрыгнул кактус Кирилл. «Я спрашивал каждого. Поименно! Вы убедились и подтвердили, что все эти кактусы один в один я! Это все мои двойники!» «Кирилл, я тебя умоляю!» — простонала герань Антонина. «Сколько можно толочь воду в ступе?» «А разве можно толочь воду?» Дружно удивились малыши рассада. «А как это толочь воду в ступе?» «Это то, чем занимается дядя Кирилл», спокойно объяснила им Розмарин Марина. «Задает один и тот же вопрос 100 раз. Да, Кирилл, все эти кактусы на тебя похожи, а та герань — вылитая Антонина. И что? К чему паника? Растения часто бывают похожи друг на друга». «Но они не просто похожи!» — прошипел кактус Кирилл и быстро посмотрел по сторонам, как будто рядом мог прятаться кто-то посторонний и подслушивать секретную информацию. «Они все мои двойники, мои копии! Поняли, наконец?» «А вы знаете?» Нарочито веселым тоном сказала Розалия Львовна. «Свежий воздух очень полезен для физического и особенно психического здоровья. Может, давай откроем форточку, а, Кирильчик?» «Не надо мне никаких форточек!» Вспыхнул кактус. «Почему никто не относится ко мне серьезно? Я уже несколько дней пытаюсь убедить вас перейти к решительным мерам, чтобы обезвредить опаснейшую группировку зеленых людей! Но нет! Куда уж! Одной некогда, потому что она цветет! Второму некогда, потому что он никак не зацветет! Третья заделалась в модели, а четвертого вообще ничего не интересует, кроме мух!» «Ну, знаешь, Кирилл...» — возмутились орхидея Галатея, папоротник Демьян, герань Антонина и венерина мухоловка Жорж. «Да, мы считаем, что у нас уважительные причины». «Да ну вас!» — отмахнулся от них кактус Кирилл и скорчил обиженную гримасу. «С зелеными людьми мне, видимо, придется справляться в одиночку. Но сейчас у меня другой важный вопрос. И я из последних сил бью тревогу. Звоню, можно сказать, во все колокола. И что? Опять никого это не интересует! У меня есть вещественные доказательства того, что кто-то использует моих двойников!» «Для чего?» — вздохнул нарцисс Борис. «Для чего, скажи? Кому-то понадобились твои двойники? Я еще могу понять, если бы какой-то истинный ценитель красоты собирал моих двойников для роскошного букета. Но... кактусы!» «Ну вот в мире моды, например, часто подбирают похожих моделей для всяких там показов», сознанием дела сказала герань Антонина. «Что это еще за показ круглых кактусов?» хмыкнул нарцисс Борис. «Как ты себе это представляешь? Кто в здравом уме пойдет на показ одинаковых кактусов? Для чего? Чтобы голова закружилась?» «Настоящий самурай может иметь двойника», — задумчиво произнес Бонсай-покусай. «Он называется Тень Воина». «Так это если бы я сам завел такую тень!» — подскочил к нему Кирилл. «А то ведь этим занимается кто-то другой! Меня клонируют! Кто-то создает моих двойников, чтобы действовать от моего имени!» «Для чего?» — закричали в отчаянии все сразу. «А вот этого я не знаю!» — пожал плечами кактус Кирилл, почесал колючий затылок и тут же испугался. «Вдруг у него и там бутон?» «Но я хочу во что бы то ни стало все выяснить. Я надеюсь на вашу всестороннюю поддержку. Давайте создадим секретный комитет секретного расследования». «Давайте», — потянулась Лиана Диана. «Только не сейчас. У меня сейчас пилатес, то есть растяжка. Я не могу пропускать занятия». «Мы идем репетировать, покусаем!» — закричали Фикус и Вениамин и Валентин. «У нас скоро премьера оперы! Удобрения и минеральные вещества!» «А я посплю!» — сладко зевнула орхидея Галатея. «У меня новый бутон, и вообще, красота требует полноценного отдыха. Я не хочу, чтобы у меня цветы побледнели. Попозже, Кирилл, все секреты, все комитеты. Не сейчас». «Вот же вы!» — пропыхтел кактус Кирилл. «Вреденный!» Он рассерженно запрыгнул на подоконник, забрался к себе в горшок и стал дальше изучать фотографии кактусов-двойников, время от времени вскрикивая «Не может быть! Еще один!» и поглядывая по сторонам. Но никто не обращал на него никакого внимания. Кирилл шелестел страницами, бормотал себе под нос, сопел, вздыхал и ерзал. Но тут, совсем рядом с ним, кто-то сказал тихо-тихо: «Это неспроста». «Что?» — удивился Кирилл и обернулся. Рядом никого не было. Все разошлись по своим более важным делам. «Мне тесно», снова сказал чей-то голос, и кто-то как будто подул Кириллу в ухо. «Ой, щекотно!» — хихикнул он и снова огляделся. Кирилл был совсем один. Ближе всех к нему стоял Лимон Филимон, но между ними все равно было порядочное расстояние. Да и голос у Филимона был совсем другой. Но на всякий случай Кирилл все-таки спросил: «Филимон! Это ты?» «Где?» Тут же повернулся к нему Лимон. «В каталоге?» «И нет, конечно, Кирилл. Наверняка просто похожий Лимон. Да брось ты уже эти фотки. Хочешь, пойдем погуляем с Лимончиком по подоконнику?» «Не хочу», — сказал кактус Кирилл. «Просто мне кто-то только что сказал, что ему тесно». «Так это, наверное, Розалия Львовна», — ответил Лимон Филимон. «Она еще вчера жаловалась Юре, что ей тесно, и она хочет новую катку. Что-то там у нее в корнях свербит. Я в подробности не вникал. Мне не до этого сейчас, сам понимаешь. Малыш требует столько внимания». «Розалия Львовна!» — крикнул кактус Кирилл. «Это вы мне только что сказали, что вам тесно?» «Кирилл!» — вздохнула та. «Миленький!» «Я ничего не говорила. Я слушаю подкаст про маньяков в поликлиниках. Давай все-таки откроем форточку. Я смотрю, тебе сильно душно». «Не надо», — буркнул Кирилл и снова уткнулся в журнал. «Мне тесно», — снова сказал ему тот же голос. «Тесно». «Да что же это такое?» — подскочил кактус Кирилл и стал вертеться во все стороны. «Тесно! Тесно!» — шипел голос у него в правом ухе. «Потеснитесь! Испаритесь!» «Мррррр!» — сказал Кирилл, потряс головой и спрыгнул с подоконника. Он огляделся и направился к Венериной мухоловке Жоржу. «Жорж!» — позвал он. «А вот скажи, ты сегодня ничего подозрительного не слышал?» «Ты про что? Про новости по телевизору? Нет, там никого ни в чем не подозревают». «Нет, я не про новости. Я вообще... Ну, мало ли, вдруг тебе кто-то что-то сказал про то, что ему тесно, и чтобы мы потеснились». «Ух ты!» — заинтересовался Жорж. «Это ты про кого сейчас? Кто это всех вытесняет? Кто у нас интриги плетет?» «Да никто ничего не плетет!» — почти разозлился Кирилл. «Просто у тебя такой хороший слух, мимо тебя и муха не пролетит». «Не пролетит!» — вдруг всхлипнул Жорж. «Ни одна! Они даже не думают пролетать! Хоть бы одна пролетела! Да чего же я несчастный, Кирилл!» И в этот момент кто-то опять прошептал Кириллу: «Месть!» «Вот!» — воскликнул Кирилл. «Вот опять! Что это сейчас было?» «Это увлажнитель включился», — пожал плечами Венерина мухоловка Жорж. «Ну и наши хором поют». «Спасибо», — недовольно поблагодарил его Кирилл и отправился дальше. Но обход территории и опрос зеленой мафии ничего ему не дали. Загадочный голос в правом ухе продолжал его преследовать и произносил все новые и все более странные фразы. То ему было тесно, то он хотел кому-то отомстить, то велел Кириллу убираться, то вдруг начинал просить воды. Кирилл решил было, что это очередные выходки Лотоса Сушила, но тот вовсю кокетничал с фиалкой Наталкой и учил ее танцевать индийские танцы. «Жажда! Как жарко!» Голос стал громче, а Кирилл не на шутку встревожился. На всякий случай он уселся под увлажнитель в дальнем углу комнаты и стал думать, что это может быть, но ничего конкретного так и не пришло в голову. Поэтому он убедился, что его никто не слышит, и тихонько спросил: «Эй, ты кто?» Сначала голос молчал, причем довольно долго, и Кирилл даже обрадовался, что наваждение исчезло, но потом... У него в правом ухе вдруг отчетливо прозвучало: «Монстр! Призрак! Ой, мамочки!» — вскрикнул кактус Кирилл и чуть было не опрокинул увлажнитель. «А что тебе от меня нужно?» — спросил он, осмелев, через некоторое время. «Выпустите! Расступитесь! Уступите! Месть!» — сказал голос громко и отчетливо, и Кирилл понял, что же он ему напоминает. Он звучал так, будто совсем рядом шуршали сухие листья. «Месть!» — сказал голос еще громче. Кирилл от ужаса выскочил из своего укрытия и помчался туда, где невозможно было расслышать ничего другого, кроме дурацких песен, на репетицию хора. Он очень надеялся, что этот странный шуршащий призрак испугается горластых певцов, у большинства из которых не было ни голоса, ни слуха. «Грустили и хворали, пока искали калий. Как только мы его нашли, все бутонами пошли!» Вопил, что было сил, хор. В другой раз кактус Кирилл непременно разнес бы их в пух и прах за такой дурацкий текст, что это еще за бутонами пошли. Но сейчас ему было не до того. Он сразу же направился к бонсаю Покусаю, который дирижировал этим разномастным концертом самозабвенно и со счастливой улыбкой. Кот Мурзик лежал рядом, закрыв лапами уши. Он явно страдал, но ему было лень вставать и уходить. «Покусай!» — крикнул Кирилл. «А?» — повернулся к нему бонсай, продолжая дирижировать. «Любви моей причина, метим очевидно!» — спели солисты. «Можно мне с вами?» — прокричал Кирилл. «Какой ты молодец!» — просиял Покусай и кинулся обнимать кактуса, отчего весь хор сбился, а Банан Степан обиженно заорал. «А зуб тебе в рот!» «Простите, друзья, мы сейчас продолжим», — сказал бонсай Покусай. «Вот, держи слова и ноты», — и протянул Кириллу несколько листков. «Вставай вон туда, рядом с Мальвой и Антошей». Кактус Кирилл забрал у него тексты и ноты оперы и направился к остальным, но тут монстр в ухе прошелестел. «Месть! Я буду мстить!» «Давайте скорее петь!» — закричал Кирилл и быстро полез на табуретку рядом с пальмой Мальвой. «Как я рад, что у тебя такой настрой!» — похвалил его Покусай. «Итак, продолжаем!» И взмахнул тонкими веточками. «Ты и я, ты и я любим удобрения!» Несколько раз повторил хор, и голос в правом ухе кактуса Кирилла мгновенно утонул в воплях его друзей. Кирилл оживился и подхватил вместе со всеми: «Для красоты и роста принимайте фосфор! Для набора веса принимай железо! Монофосфат, монофосфат, как я весел, как я рад!» Пел Кирилл как можно громче, только бы раз и навсегда выгнать из головы противное шипение. Но тут... «С цинком больше не грущу!» — пропел хор. Но вместо листья новые рощу у Кирилла вдруг вырвалось: «Готовьтесь, я вам отомщу!» «Ой!» — сказали все и посмотрели на него с недоумением. «Кирилл, ты чего?» — спросил бонсай Покусай. «Там же совсем другой текст. Что с тобой?» Но Кирилл ничего не ответил, бросил ноты, спрыгнул с табуретки и помчался к себе на подоконник. Не мог же он признаться, что эти слова подсказал ему странный призрак, засевший в его колючей голове. И как теперь выгнать его оттуда? Спрашивать совета у зеленой банды команды кактус Кирилл не решался. После утренней истории с двойниками они бы наверняка не стали его слушать, а то и подняли бы насмех. Оставалось только одно — набраться терпения и дождаться Юру. Однако ждать Юру, сидя в горшке и затыкая уши, было просто невыносимо. Монстр разошелся не на шутку, свистел, шипел и выкрикивал что-то то ли про жажду и месть, то ли про жажду мести. Кирилл чуть не сошел с ума и понял, что ему немедленно нужно с кем-то посоветоваться, иначе он просто не выдержит. «Розалия Львовна!» — позвал он. «Следующий!» — отозвалась китайская роза. «Ой, то есть, что ты хотел, Кирилл? Прости, это я по привычке. Мне показалось, что я опять в регистратуре, а там вечно очередь». «Вы же у нас такая мудрая, вы все на свете знаете», — начал Кирилл с комплиментов. «Ну, дружочек, поживешь с мое, тоже будешь опытным и мудрым. Хотя в поликлинике, конечно, опыт ого-го. Там один год за два идет из-за нервов и вредности». «Вот я про это как раз и хотел спросить». Кирилл подсел поближе. «Про трудовой стаж или про вредность?» — удивилась Розалия Львовна. так вся вредность в основном была от сотрудников, ну и от пациентов тоже перепадала. Я же тебе рассказывала, то сумки на меня вешали, то чайную заварку выливали». «Нет, я про другое!» Быстро перебил ее Кирилл, пока Розалия Львовна окончательно не ударилась в воспоминания. «А вот скажите, были ли у вас в поликлинике?» Он понизил голос, посмотрел по сторонам и тихо сказал: «Привидения». «Привидения?» — громко переспросила Розалия Львовна. «А как же? Этого добра, мой милый, в любой поликлинике с лихвой хватает, особенно в регистратуре. Там такого за день насмотришься, потом сидишь и гадаешь, хоть один нормальный человек сегодня приходил, или все сплошные вампиры и привидения?» «А настоящие были? Не те, которые на самом деле пациенты, а настоящие призраки?» «Были, конечно!» Вид у Розалии Львовны стал мечтательный, и она продолжила: «Здание у нас было старое, историческое. До революции жил там один граф, а потом в его бывшей усадьбе нашу поликлинику открыли и поговаривали, что когда строительство начали, то много чего там вокруг снесли, и часовню, и старое кладбище, ну и дух местного графа сильно потревожили. И с тех пор он летал по коридорам и время от времени страшно завывал. Я сама его не слышала, но у нас в регистратуре старшая медсестра так натурально его вой изображала, что у меня от страха чуть листья не осыпались». «А он только выл? Или, может быть, что-то еще говорил? Например, про жажду и про месть?» «Про месть и жажду?» — задумалась Розалия Львовна, а потом покачала ветками. «Нет, про это ничего не говорил. А вот про кости говорил. Точно. Уж очень ему наш рентген-кабинет полюбился. Он в вечернюю смену любил туда залететь и выть: «Отдайте мои кости! Верните мои кости!» Ну, сам понимаешь, врачи там надолго не задерживались. И пациенты тоже не засиживались. Пулей вылетали. Прямо беда. Половина снимков смазанные получались». «Ясно», — сказал кактус Кирилл. «А еще призраки были?» «Да что это тебя сегодня вдруг на мистику потянуло?» — удивилась Розалия Львовна. «Была еще девочка с косичками. Ой, и противная девочка, маленькая такая, бледненькая, тоже по коридорам бегала и в лифте всех пугала». «Она тоже привидением была?» — уточнил кактус Кирилл. «Нет, зачем привидением?» — отмахнулась от него Розалия Львовна. «Девочка была настоящая, она потерялась просто. Ее потом мама нашла. Ну уж очень вредная девочка. Ничего удивительного, что всех в тот день перепугала. А еще был случай. Ручки у нас шариковые в регистратуре пропадать стали, и конфеты шоколадные. Но потом оказалось, это одна медсестра их таскает. Вот такие дела». «Понятно. Спасибо», — вздохнул кактус Кирилл и отправился к себе в горшок ждать Юру. Юра, как назло, задержался на занятиях, потом уселся ужинать перед телевизором, чтобы со всеми зелеными друзьями посмотреть ужасно длинный фильм. Потом пошел на кухню мыть тарелку, но разбил ее и порезал палец. Зеленая мафия перепугалась, все бегали и кричали, вместо того, чтобы просто искать пластырь, а Розалия Львовна три раза рвалась вызывать скорую. Потом они, наконец, угомонились, Юра уселся за свой рабочий стол, притащил какие-то корни и ветки и начал зачем-то прилаживать ветки к корням. Кирилл сразу догадался, что это какой-то магический ритуал, а значит, они с Юрой сегодня на одной волне, и он непременно его поймет. «Юра», — сказал кактус Кирилл, устроившись на краю стола, — «я хотел кое-что тебе рассказать». «Хорошо, Кирилл, рассказывай», — отозвался Юра, не отрываясь от корней и веток. От усердия он даже высунул язык. «Сначала, я, признаюсь тебе честно, не решался. Думал, что ты, как и все тут». Он сердито зыркнул по сторонам. «Не поймешь меня и поднимешь насмех. Но когда увидел, что ты мастеришь деревья вуду, я ужасно обрадовался». «Что еще за вуду?» — удивился Юра и посмотрел на Кирилла. «Ну как? Ты разве не собираешься делать из этого кукол вуду и тыкать в них иголками, чтобы отомстить каким-то деревьям?» — показал на корни и ветки кактус Кирилл. Юра несколько минут молчал, а потом начал хохотать так громко, что с него даже слетели очки. Кактус Кирилл хотел сильно обидеться и уйти, но потом вспомнил, что у него есть только горшок на подоконнике и голос в голове. А проводить вечер и ночь в такой компании ему совсем не хотелось. Так что он остался. «Кирилл, ну ты даешь!» — смог наконец-то выговорить Юра. «Это никакие не куклы вуду! И я не собирался мстить никаким деревьям! Это называется прививка!» «Прививки очень важны и нужны!» Тут же откликнулась Розалия Львовна. «Они бывают и от ветрянки, и от гриппа!» «Спасибо, Розалия Львовна!» — кивнул ей Юра. «Но это не те прививки!» «Вот, видишь, на эти сильные корни дикой яблони я буду прививать слабенькую яблоню очень необычного и редкого сорта. И как ты думаешь, что у меня получится?» «Монстр!» — закричали фикусы Вениамин и Валентин. «Мы видели в кино! Там один доктор создал монстра из кусочков!» «Что за доктор? Какая у него была специальность? Он был травматолог?» — оживилась Розалия Львовна. «Никакой не монстр!» — строго сказал им Юра. «У меня получится сильная яблоня редкого сорта. Представляете, как здорово! Эти корни помогут ей вырасти крепкой и выносливой. Только нужно найти острый нож». «Ой, нет, нет, нет!» — спохватилась Розалия Львовна. «Куда тебе сегодня нож, Юра? Ты чуть тарелкой не покалечился!» громко прокричал кактус Кирилл. «С вами же просто невозможно ни о чем серьезном поговорить! Юра, мне нужно спросить у тебя про монстра!» Радостно подхватили фикусы, и к их удивлению кактус Кирилл кивнул. «Да, именно про монстра!» «Странная история», — задумчиво сказал Юра, когда Кирилл выложил ему все, что с ним сегодня случилось. «И ты слышишь его прямо сейчас?» «Да», — кивнул кактус Кирилл. «Прямо сейчас. Он шипит мне в правое ухо, что ему очень жарко и душно, и что он скоро совсем засохнет. Он стал шипеть уже целыми предложениями». «А ты уверен, что тебе это не мерещится?» — спросил Юра. «Все-таки у тебя очень богатая фантазия, Кирилл. Ты вечно такое придумываешь, я только диву даюсь». «Не нужно даваться никакому диву!» — вскочил и затопал по столу ногами в крошечных кедах кактус Кирилл. «Это правда! Я все время его слышу! Он меня уже замучил!» «А у тебя не было травм головы?» — спросила Розалия Львовна. «В смысле, ты ни обо что не стукался в последнее время?» «Я не стукался! У меня не было никаких травм!» Чуть не плакал Кирилл. «Почему? Ну почему вы мне не верите?» «Подожди, только не расстраивайся», — сказал Юра. «Мы же не говорим, что тебе не верим. Просто мы пытаемся разобраться и решить, как тебе помочь». «Помогать надо не только мне!» — грозно сказал кактус Кирилл. «Я же вам сказал, этот призрак грозится отомстить всем в этом доме!» «За что?» — опешил Юра. «Мы ведь не обижали никаких призраков». «Тихо!» — махнул на него колючими ручонками кактус Кирилл и зажмурился. «Он прямо сейчас говорит мне, что раньше жил здесь, но засох. Его тут засушили. Он погиб, потому что за ним не ухаживали». «Он растение? Этот твой монстр?» — осторожно спросил Юра. «Да!» — энергично кивнул кактус Кирилл. «Он говорит, что раньше жил тут, и его погубили». «Тогда это совершенно точно полная и абсолютная ерунда», — решительно сказал Юра. «И вранье!» «Почему?» — чуть не упал со стола Кирилл. «Почему ты не веришь?» «Потому что у меня за всю мою жизнь ни разу не засохло и не погибло ни одно растение. Понятно? И я этим ужасно горжусь. Вот так вот. Может, я и растяпа, даже неряха, и совершенно не умею чинить шкафы и пришивать пуговицы, но за растениями я ухаживаю лучше всех. Я никого не бросаю засыхать и умирать». «Это точно!» — загудели остальные. «У Юры все выживают, даже самые засохшие сухари. У Юры не забалуешь! Он кого угодно воскресит и вылечит». «Но этот монстр! Он говорит...» Кирилл почувствовал, что на глаза у него навернулись слезы. «Он говорит...» «Значит, он врет. Так ему и передай. Пусть прекращает свои шуточки. Я хороший ботаник, и я люблю своих питомцев». «Да что ты так разошелся, Юра?» — заволновалась Розалия Львовна. «Так у тебя может заболеть голова, а у тебя уже болит палец. Хватит на сегодня. Отстань от него, Кирилл. Завтра договорите. И вообще, ни к чему это. На ночь разговоры про привидения. Потом такого приснится, придется отпаивать вас успокоительными каплями». И Юра с Кириллом, всхлипнув, разошлись в разные стороны. А самым ужасным было то, что они друг на друга обиделись. Юра за то, что Кирилл обвинил его в убийстве несчастного растения, которая теперь стала призраком и скиталась по квартире. А Кирилл — за то, что Юра не поверил ему. Хотя он не поверил не Кириллу, а призраку. Эх, да чего же неприятная вышла ситуация. Как вы думаете, они быстро помирятся? На следующий день к ним пришла мама Юры. «Мама Юры!» — закричали все сразу. «Мама, что ты принесла?» — спросил Юра. «В этой сумке пирожки с яблоком и с картошкой. Те, что кругленькие с яблоком, те, что длинненькие с картошкой», — пояснила Юрина мама. «Не перепутай». «Мама!» — обрадовался Юра. «Я так люблю твои пирожки, что мне все равно, с чем они. Я буду есть их все сразу». «Боже!» Юрина мама зашла в комнату и всплеснула руками. «Юра! Какой же у тебя кавардак? Честное слово! Как будто комната взорвалась! Ну что это такое? Ты же взрослый, молодой человек!» Юра стоял на пороге и краснел. В комнате и правда был ужасный беспорядок, но не мог же он признаться маме, что носки оказались разбросаны, потому что фикусы Валентина и Вениамин вчера вечером играли ими в бадминтон, а скрепки рассыпали хвощ-плющ и плющ-хвощ, когда носились друг за другом в догонялке. И зеленая рубашка висела на люстре не просто так, а потому что обитающая на потолке Лиана Диана собиралась пришить к ней пуговицу, которую откусил Венериному холовка Жорж. «Если ты и дальше будешь жить в таком беспорядке, с тобой не захочет встречаться ни одна девушка», — вздохнула мама. «Скажи ей...» Тут же закричали орхидея Галатея и герань Антонина. «Скажи ей про Анюту!» «У Юры уже есть девушка, и она нам нравится», — заявил Лимон Филимон. Парни, у которых дома беспорядок, как раз намного привлекательнее для девушек, чем те, у кого чистота и на плите обед из трех блюд», — сказала со знанием дела Лиана Диана, «потому что парням с беспорядком явно нужна девушка». «Или мама», — подхватили Фикус и Вениамин и Валентин. «Мама Юры!» А Юра все это время молча стоял и думал, какое счастье, что мама не может слышать, о чем говорят его неугомонные питомцы, иначе они бы выболтали ей все его секреты еще до того, как они могли бы у него появиться. «Так, тащи сюда ведро и швабру, устроим генеральную уборку», — весело скомандовала мама Юры, и уже через час все носки и скрепки были на своих местах, полы и стекла сверкали, даже кот Мурзик был тщательно причесан, а мама Юры протирала пыль с горшка Венериной мухоловки Жоржа. Тот смотрел на нее влюбленным взглядом и говорил: «Мама Юры, красавица! Ну что вам стоит принести для меня в следующий раз немного моли? У такой хозяюшки наверняка должна быть в запасе хорошо упитанная моль. У вас ведь такое шерстяное пальто. У вас не может не быть моли!» «Она все равно тебя не слышит, Жорж», — хихикнула Розмарин Марина. «Главное — попытаться», — сказал Жорж и опять плотоядно сощурился. «Ой, Юра!» — вдруг воскликнула мама. «Я же совсем забыла тебе показать и рассказать. Только не говори папе, а то он меня засмеет». Она быстро убежала в коридор и вернулась с какой-то маленькой коробочкой. «Моль!» — провозгласил Жорж. «Карты Таро?» — удивился Юра. «Да!» — хихикнула Юрина мама, совсем как Анюта, когда смущалась. «Нам на день бухгалтера подарили. В шутку, конечно, но так затягивает». «Мама!» — возмутился Юра. «Ты что? Ты же взрослая женщина!» «Воплощение разума!» — подсказали фикусы. «Да!» — кивнул им Юра. Он не мог похвалить их при маме, поэтому просто кивнул. «У тебя же высшее образование, мама! Как ты можешь гадать на картах?» «Вот, ты весь в папу!» — сказала мама и добавила. «Гадаю я не всерьез и не очень хорошо, но это так весело! Давай я сделаю тебе расклад». «Ни в коем случае!» — категорично заявил Юра. «Я не верю в такую ерунду». «Он вообще в последнее время ни во что не верит», — грустно сказал кактус Кирилл. «Ни во что и никому!» И вздохнул. «Так», — сказала Юрина мама, поудобнее устроилась за столом и стала раскладывать карты. И вдруг ее лицо почему-то стало сиять немного меньше, а брови нахмурились. «Ничего не пойму», — сказала она и быстро собрала карты. «Я попробую снова. У меня еще совсем мало опыта, вот и выходит всякая ерунда». «Что там такое?» — мрачно, но с интересом спросил Юра. «Да все хорошо», — ответила его мама, опять разложила карты и опять нахмурилась. «Что ж такое? Подожди, у меня есть специальная книга, там все объясняется. Я, наверное, путаю». Она сбегала в коридор, притащила оттуда толстенькую книжку, полистала ее, потом посмотрела на Юру и грустно сказала: «Юра, я ничего не понимаю, но как ни крути, получается, что у тебя дома привидение?» «Ура!» — закричал кактус Кирилл и на радостях свалился с подоконника. Юра с мамой пили чай с пирожками. Кактус Кирилл изнывал от нетерпения на подоконнике, куда его водрузил испуганный Юра. И хотя Кирилл был сильно обижен на Юру и не собирался разговаривать с ним как минимум 2 дня, он все равно не удержался и быстро сказал: «Юра, спроси у мамы, кто жил в этой квартире раньше? Кто жил тут до тебя?» И тот, конечно, спросил. Ему ведь и самому стало ужасно интересно. «А никто?» — сказала мама. «То есть кто-то жил, конечно. Просто пока ты еще ходил в школу и был недостаточно самостоятельным, хотя ты сейчас не то чтобы образец самостоятельности, но все равно. Так вот, пока ты еще жил с нами, мы эту квартиру сдавали. Вот только жильцы все время попадались такие нерадивые». Мама Юры откусила от пирожка с яблоком и грустно вздохнула. «У меня тут была такая роскошная монстера, такая красивая. Ах, какая была монстера! Так они ее засушили. Ты представляешь? Ну что за люди? До сих пор жалко». Не успела мама Юры уйти, как зеленая банда-команда стала кричать, носиться и вопить. «Привидение! У нас привидение!» Пока Юра не призвал их к порядку. «Так», — сказал он, — «во-первых, я хочу при свидетелях, то есть в присутствии всех вас, попросить прощения у Кирилла за то, что не поверил ему. И сейчас, когда все подтвердилось, мне стало ужасно стыдно. Кирилл, прости меня, пожалуйста. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы избавить тебя как можно скорее от призрака этой монстеры». «Вот почему привидение называло себя монстром!» — не унимался Кирилл. «Потому что в прошлой жизни это была монстера! Я просто не разобрал! Оно, то есть она, так шипела и шуршала!» «И как мы будем избавлять от нее Кирилла?» — спросила Лиана Диана. «А я уже посмотрел в листонете», — отозвался папоротник Демьян. «Хотя я и так знал. Мне моя бабушка рассказывала. Она же когда-то жила в дремучем лесу, а там этих призраков было видимо-невидимо». «Ой, только давайте сейчас не будем вспоминать всех твоих бабушек», — взмолился кактус Кирилл. «А то нам и 100 лет не хватит. Я прошу тебя, Демьянчик, рассказывай скорее, что надо делать. Я больше не могу слушать ее шуршание». «Все очень просто», — ответил папоротник. «Чтобы избавиться от призрака, надо найти ему новый дом. То есть, чтобы он в кого-нибудь вселился». «Только не в меня!» — закричали все сразу. «Мне кажется, я знаю, куда ее поселить», — подмигнул Юра и помчался доставать корни, ветки и искать острый нож. Пока Юра мастерил новую маленькую яблоню, вся зеленая банда-команда наблюдала за ним, затаив дыхание. Только Розалия Львовна каждые 3 минуты повторяла «Осторожнее с ножом!», но вот, наконец, все было готово. Теперь оставалось самое главное. «Это какой-то сумасшедший дом», — сказал Юра, когда они уселись в круг, поставили в середину яблоньку, а рядом с ней кактуса Кирилла и приготовились переселять призрака. «Я с моими растениями вызываю духов. Я студент-ботаник. А занимаюсь какими-то ритуалами и мистикой. Я же больше всего на свете люблю науку!» «Это неправда», — сказал кактус Кирилл. «Готов поспорить. Нас ты любишь больше науки. Так что беритесь за руки и будем читать заклинания. Готовы?» «Да», — ответили все, крепко взявшись за руки, ветки, листья и побеги. «Тогда начинаем», — объявил бонсай-покусай. «Это очень древнее заклинание. Я немного изменил слова, чтобы было понятно и наверняка помогло. Повторяйте за мной. Ты и я, ты и я любим привидения. Дух монстеры, появись и в эту яблоню вселись!» Кактус Кирилл сидел в центре круга, старательно повторял вместе со всеми волшебное заклинание и ужасно боялся, что у них ничего не получится. Но вдруг голова у него закружилась, в правом ухе что-то громко зазвенело, зашелестело, задребезжало, и он почувствовал, что привидение исчезло. «Получилось!» — закричал он. «Оно переселилось!» «Завтра же отвезем эту яблоньку на дачу», — сказал Юра. «Пусть она растет там и радуется. Я буду очень хорошо за ней ухаживать, чтобы ей не пришлось обижаться и превращаться в привидение». Но на этом вечер не закончился. Оказалось, мама Юры так торопилась домой, что забыла у него свои карты. Их мгновенно сцапала Розалия Львовна и устроила настоящий гадальный салон. Правда, Юре показалось, что она больше придумывает, чем гадает по-настоящему. Геране Антонине Розалия Львовна нагадала карьеру в мире моды, Жоржу — огромную муху, папоротнику Демьяну — ежегодное цветение, Юре — красный диплом, а Лимону Филимону — много здоровеньких желтеньких лимончиков. «И что? И что?» — не унимался кактус Кирилл. «Разве карты ничего не говорят про моих двойников?» «Кирилл, какой же ты неугомонный!» — рассмеялась Розмарин Марина. — Опять ты за свое. Только с привидением разобрались. Оставь ты уже эти похожие на тебя кактусы. Юра же извинился и сказал, что зря тебе не верил. И мы все тебе верим. — Все равно я хочу ясности относительно моих двойников, — упрямо требовал кактус Кирилл. — Что же это все-таки значит? — Хорошо. «Сейчас мы узнаем», — сказала Розалия Львовна, внимательно посмотрела на карты и произнесла. «Кирилл, тут нет обмана, все подтверждается. Вот смотри, эти карты говорят, что ты никого и не думал обманывать, верно?» «Верно. А дальше-то как интересно!» И она захлопала большими зелеными листьями. «Вот эта карта означает двойников, а вот это — привидение. Так что все сошлось. И знаешь, что получается? Очень просто. Двойники мерещатся к привидениям». «Ну, не знаю», — пожал плечами Кирилл. «А вот это что такое? Тут ведь опять похожие карты». «Дай-ка я посмотрю», — сказала Розалия Львовна и уставилась на карты через Юрины очки. Несколько минут она молчала, а потом тихо произнесла. «Даже не знаю, как вам это сказать, но, похоже, у нас скоро будет два Василия». Ох, и запутанная история приключилась в этот раз в доме ботаника Юры и его зеленых друзей. Что же там будет дальше? Давайте скорей слушать!